Я погибал. Моя судьба висела на волоске. А работа нескольких лет и десятков людей. Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. И что же теперь? Я опять на коне. Мы заключили крайне выгодные для нас контракты. Руководство страшно довольно, жизнь продолжается. И все благодаря вам. Я приношу вам свою искреннюю и горячую благодарность. Я у вас в неоплатном долгу. Грязнов подходил к Гурову с благодарностями уже в десятый раз и уже порядком надоел. Гуров тоже благодарил судьбу за то, что места у них с Грязновым были в разных купе, иначе бы поездка домой оказалась настоящей пыткой. История с курьером поломала все первоначальные планы. В интересах открывшегося следствия Гурову и Кричко пришлось задержаться в Болеславле на несколько дней, и обратно они выехали уже после закрытия форума разработчиков и издателей компьютерных игр, то есть уже в компании с Грязновым и его коллегами. Если совсем точно, то поездом поехал один Гуров, а Кричко примерно в то же время отправился в путь на своем верном «Мерседесе», заявив, что будет встречать Гурова в Москве на вокзале. Гуров после всей этой истории немного устал и не испытывал никакого желания трястись на продавленных пружинах престарелого лимузина. Но он не учел, что Грязнов отравит ему все путешествие. Тот ловил его в разных концах поезда, дышал на него дорогим вином и изливался в бесконечных благодарностях. Гуров уже начинал подумывать, не обратиться ли ему к коллегам Грязнова и не рассказать ли им, что на самом деле произошло в Болеславле с Владимиром Леонидовичем. Другого выхода остановить этот поток благодарностей просто не было. Но жалость в конце концов взяла верх, тем более что до Москвы оставалось уже совсем немного. Куда с большим удовольствием Гуров бы разделил компанию со Славиком Дудниковым, но Славик пропал сразу же, как только Гуров разорвал у него на глазах чистосердечное признание. Это случилось на следующий день после ареста Игнатьева. Славик тоже пришел в восторг, прослезился, бросился обниматься, а потом исчез, как в воду канул. Ни Гуров, ни Кричко его больше не видели. По мнению Гурова, было бы гораздо лучше, если бы куда-нибудь исчез Грязнов, но в жизни редко бывает, чтобы исполнялись все твои желания. Грязнов торчал в тамбуре до тех пор, пока Гуров не затушил окурок и не спрятался от него в купе. А через полчаса они уже подъезжали к перрону Киевского вокзала. Гуров заранее снял с полки свой чемодан и потихоньку перебрался в соседний вагон, чтобы сбить с толку Владимира Леонидовича.